Глава 14. Не прошло и недели, когда мы стали неразрывными друзьями. Люся, сколько ни приручала ее Антонина, осталась с ней по-прежнему неприветливой и молчаливой. Но она часто говорила с Модестом Ивановичем и вообще охотно ездила к Равелиным. Она быстро сошлась с Тетеревовичем, который принялся ухаживать за нею, приблизила к себе нотариуса, но особенно долго рассуждала о чем-то с косолицем молодым человеком, волосы которого перед красными локонами Люси казались просто белокурого цвета. Тетеревович, впрочем, отстал от Люси, ухаживать за которую ему показалось еще беспокойнее, чем за Антониной, и присоединился к Веруне. Веруня свыклась с новыми туалетами и даже похорошела от веселой жизни. Она стала живее, разговорчивее и смелее. Но все это, конечно, сравнительно с ее прежней молчаливостью и робостью. Незнание и непонимание французского языка поневоле очень стесняло ее. Каждый раз, когда общество состояло не исключительно из русских, разговор был неровен и обрывист. И Антонина, как хозяйка, оказалась в довольно затруднительном положении. Павел Павлович, напротив, затевал всегда пространнейшие французские разговоры при жене, стараясь не затрудняться в выражениях и кидая порой Веруне равнодушный и чуть-чуть презрительный взгляд. Веруня скромно затихала в углу, с тоской и все тем же стеснительным благоговением прислушиваясь к чужим словам. Луганин всего один раз пообедал у Равелиных за это время. Он говорил, что сильно занят. Когда Шилаев познакомил его со своей женой, он рассеянно и ласково взглянул на Веруню, сказав несколько ласково равнодушных слов, на Люсю взглянул гораздо пристальнее, но всего чаще смотрел на Антонину, которая не краснее выдерживала его молчаливые взоры. Прощаясь, он сказал ей что-то очень тихо, она кивнула головой. «Злой старик», — решила Люся после отъезда Луганина, уходя с нотариусом в маленький салон. Антонина, которая начинала ненавидеть Люсю, сама не зная почему, вдруг вспыхнула и хотела резко возразить, но Люся уже была далеко и не могла ее слышать. И Антонина заговорила с Верой. «Вам понравился Луганин?» «Очень», — поспешно сказала Веруня, заметившая, что хозяйка любит Луганина и потому не желавшая ее огорчить. «Он такой славный старичок», — прибавила она добродушно. Антонина подняла брови и ничего не сказала. Тетеревович, который был тут же, стал уверять, что для него Луганин – загадка. «Кто он? Скажите, пожалуйста. Ни ученый, ни общественный деятель, ни поэт. Принадлежит ли он старому поколению? Каковы его взгляды на новое общеевропейское мистическое движение? В самом деле, кто знает, кто определит, что такое Луганин? Вот вы, например, Антонина Сергеевна, можете вы объяснить, чему вы симпатизируете в этом человеке?» Вера хотела вмешаться в разговор и сказать что-то о двух поколениях, но не решалась сделать этого одна и принялась искать глазами мужа. Ей необходимы были при каждом слове его молчаливая поддержка и одобрение. «Ни своих чувств, ни характера и значения господина Луганина я вам объяснять не буду», — смеясь, объявила Антонина. «Бог с ним, с Луганиным, если вам он не нравится. Приезжайте завтра к часу, увидите человека, который вам нравится. Пожалуйста, не возражайте». «Да ведь я и не сказала, кто именно у меня будет». «Опять новое знакомство?» – спросил, улыбаясь, подошедший Павел Павлович. «Да, она русская, по-моему, замечательная личность. И красивая, хотя не очень молодая. Энергичное лицо. Она живет здесь с больным мужем, выезжает редко, у себя почти никого не принимает. Я с ней случайно познакомилась. А какой у нее бебе? В первый раз вижу такую прелесть. Я упросила ее привести его ко мне. Приезжайте же завтракать. Я хочу вас непременно познакомить с этой дамой». Веруня обещала и спросила Тетеревовича, бывает ли он у новой знакомой Антонины. Оказалось, что да. Он принялся хвалить ее. Павел Павлович побрел в маленький салон безо всякой определенной цели. Ему было скучно. Жена ему мешала, как тесный сапог. Он до сих пор не мог принудить себя ни разу к супружеским ласкам, знал, что это ее удивляет, и ему было стыдно. Его скорее влекло к стройной и преданной Лилу. Он ходил к ней с удовольствием, хотя и ужасаясь своей подлости. И ему казалось, что перед Антониной он виноват столько же, сколько перед женой. Теперь он хотел быть с Антониной вдвоем и целовать ее. Он чувствовал в душе прилив нежности и влюбленности. А между тем надо было проводить жену и Люсю домой и сидеть весь вечер с ними. В маленьком салоне Люся вполголоса рассуждала с косолицем юношей. Говорил юноша, а Люся больше слушала серьезным, даже торжественным выражением лица. До Павла Павловича долетело несколько слов. Необходимые жертвы ради общего блага, социальные условия, бескорыстная борьба на жизнь и смерть, век разрушения. И это тоже болтает о каком-то веке разрушения, с досадой подумал Павел Павлович. Скорее, скорее домой. В 10 часов, когда Антонина сидела одна за чаем, Модест Иванович уехал на целый вечер, в комнату вдруг постучались. К удивлению Антонины это оказался Павел Павлович. Он быстро подошел к ней и стал на колени перед ее стулом. «Простите, радость моя, я не могу так никогда не видеть вас одну. Позвольте остаться только полчаса». Антонина улыбнулась довольной улыбкой и наклонилась к нему своим розовым лицом. «Люблю тебя, люблю, слышишь?» – шептал Павел Павлович, все крепче и крепче обнимая Антонину и опять впав в театральный тон. «Красавица моя единственная! Вот не думал, не знал, что налетит страсть роковая. Вот она, любовь безумная, беззаветная!» Антонина старалась не слышать этих слов, потому что они казались ей фальшивыми, несмотря на всю их искренность. Она не противилась его поцелуям, прикосновение его нежных и молодых губ ей нравилось, и она старалась усилить свою радостную, торжествующую влюбленность, думая нарочно о бедной, одинокой Веруне, у которой она так легко отняла ее мужа. Но вдруг она почувствовала, что поцелуи Шилаева, не встречая сопротивления, делались горячее, руки сжимали ее крепче, и, что всего удивительнее, ей не хотелось вырваться. Но это было всего одну секунду. Она откинула назад голову и прямо взглянула в его лицо. Оно было тупо и красно. Глаза безвыразительны, как у слепого. Грудь дышала часто. Антонину охватили испуг и удивление. Что этот совсем чужой и неприятный человек так близко возле нее? Она резко вырвалась и ушла на другой конец комнаты. Шилаев остался один на коленях перед стулом. Он точно проснулся и обвел комнату глазами. Вдруг лицо его приняло злобное выражение, он вскочил на ноги. «Ты смеешься надо мной?» — сказал он грубо незнакомым голосом. «Я не позволю тебе издеваться. Это вздор, это все вздор. Ты или любишь меня, и тогда должна быть моей, или не любишь, и я ухожу. Конечно, к черту жену, к черту твоего Модеста Ивановича, если мы любим друг друга. Брось все, и я все брошу, пойдем со мной». Антонина не могла удержаться от радостного смеха и удовлетворенности. Но, конечно, она не сомневалась ни минуту, что не пойдет за ним никуда и даже не будет его любовницей. Шилаев, между тем, подошел ближе. «Ну, да или нет, говори». Антонина немного струсила от решительности вопроса, но не потерялась. Она медленно освободила свои руки и произнесла холодным тоном. «Павел Павлович, опомнитесь, что вы делаете, что мы делаем. Ваша жена с вами, она сейчас была здесь, она целует меня и считает своим другом. Вы хотите бросить ее? Имеете вы нравственное право это сделать? Вы готовы ее жизнью пожертвовать для любви? А своей-то жизнью вы готовы пожертвовать прежде всего любовь, личное счастье, а затем уж все остальное, так? Не крепко же оно у вас, это остальное». Антонина намеренно и хитро выбирала слова, стараясь вспомнить такие, какие по ее расчетам должны были непременно подействовать на него, и она не ошиблась. Павел Павлович опустился на ближайший стул и положил голову на руки. Антонина, ободрившись успехом, продолжала свою речь в том же духе. «Что ж, — сказал наконец Шилаев, — если даже вы и правы, что же нам делать после этого? Что мне делать? — повторил он, инстинктивно чуя свое одиночество в любви к Антонине. «Да, да, я дурной, я слабый человек. Надо пожертвовать личным счастьем ради того, во что я всегда верил. А как я отдалился от всего этого? Сам себе не сознаешься, потому что тяжело. А ведь правда. Прежде как ясно было для меня все, а теперь даже самое простое стало точно в тумане. Нет, надо вернуться. Я не такой, как вы думаете, Антонина. Я выйду, я найду опять прежнее. Я всегда боялся компромиссов. Один раз себе уступишь, другой, и вот до чего дойдешь. Нужно бросить. Снова начать жизнь со старого». Антонина испугалась не на шутку. Слова ее имели слишком сильное действие, и она принялась его смягчать. Под ее поцелуями Шилаев стал опять нежен, но все-таки не весел, и постоянно возвращался к одному и тому же. «Вы любите меня?» – спросила Антонина. «Люблю, дорогая, и спасибо вам. Вы мне хорошие слова сказали. Я был как безумный. Вы меня заставили о многом подумать». Антонина уже чувствовала раскаяние. По странному противоречию ей не нравилось теперь благоразумие Шилаева. Они простились нежно, Антонина опять была влюблена, но при этом она не обманывалась, что мир их ненадолго, что опять или повторится сегодняшняя сцена, или Павел Павлович, покорившись своему долгу, оставит ее. Она почувствовала усталость, пустоту и страх близкой тоски. А Шилаев, хотя час был не ранний, поехал не домой, а в отель, где остановилась жена, и смело постучался в дверь, испуганный и удивленный Веруни. Он бессознательно хотел доказать себе, что умеет подчиняться своим убеждениям даже в мелочах и каждую минуту волен вернуться к прямому пути.